Можно сказать, что вместе с Рафаэлем Робсоном, учителем музыки, их было четверо, или пятеро, если считать и Гидеона, и предположить, что Катя любила и побаловаться с юными мальчиками. Ведь в одном отношении он был развит не по годам, может, он опередил время и в чем-то еще. Монахиня была шокирована. Катя не растлительница детей. Может, она не воспринимала свои действия как растление. Обычно женщины так не думают, когда посвящают юношей в суть дела. Да что там, есть такие племена, где пожилые женщины обязаны обучать мальчиков. Не знаю, как принято вступать в племенах, но ведь они не были дикарями. Разве Гидеон не мог быть отцом ребенка? Я сомневаюсь. Тут монахиня густо покраснела. Я сомневаюсь, что он вообще был способен на акт. Значит, тот, кто был отцом, имел причину держать этот факт при себе? А иначе почему он не вышел вперед и не заявил о своих правах на ребенка, когда Катя получила 20 лет? Хотя, конечно, он мог и застесняться, узнав, что обрюхатил убийцу. — А почему вы так уверены в том, что это сделал кто-то из дома Дэвисов? — спросила сестра Сесили. — И почему вообще так важно знать, кто это был? — Я не могу сказать, важно это или нет, — признала Барбара. Но если отец ребенка каким-то образом связан со всем остальным, что случилось с Катей и Вольф, то он может подвергаться серьезной опасности. Конечно, при условии, что с двумя наездами стоит Катя. Двумя? Офицер, который вел следствие по делу смерти Сони Дэвис, вчера тоже был сбит машиной. Сейчас он в коме. Пальцы сестры Сесилии подлетели к распятию, которое она носила на шее. Сжимая его, она проговорила: «Я не верю, что Катя имеет к этому какое-то отношение». «Понятно», — вздохнула Барбара. «Но иногда нам приходится поверить в то, чему верить не хочется. Так устроен наш мир, сестра. Мой мир устроен иначе», — возвестила монахинь. Гидеон. 6 ноября. Мне снова приснился сон, доктор Роуз. Я стою на сцене Барбикана, у меня над головой ослепительно сияют огни. Оркестр сидит за моей спиной. Дирижер, лица которого я не вижу, стучит палочкой по пульту. Оркестр начинает играть. 4 такта виолончели, и я поднимаю скрипку, готовлюсь вступить. И вдруг, откуда-то из огромного зала, я слышу детский плач. Этот плач эхом отражается от стен и потолка, но я, похоже, единственный, кто замечает его. Виолончели продолжают играть. К ним присоединяются остальные струнные, и я понимаю, что вот-вот начнется мое соло. Я не могу думать, не могу играть, ничего не могу, захваченный одной мыслью. Почему дирижер не остановит оркестр, не повернется к зрителям и не потребует, чтобы кто-нибудь проявил элементарную вежливость и вынес орущего младенца из зала, позволив всем сконцентрироваться на музыке? Перед моим соло будет пауза на целый такт. Я жду ее, поглядывая на аудиторию. Но ничего не вижу из-за ослепительно ярких огней, которые в моем сне гораздо ярче, чем освещение в настоящем концертном зале. Наверное, такими лампами светят в лицо подозреваемым при допросах. По крайней мере, так это обычно представляется. Я начинаю. Разумеется, играю неправильно. Не в той тональности. Слева от меня резко поднимается первая скрипка. Я вижу, что это Рафаэль Робсон. Я хочу сказать: «Рафаэль, ты играешь на публике», но остальные скрипки следуют его примеру и тоже вскакивают с места. Они возмущенно жалуются дирижеру, их крики подхватывают виолончели и контрабасы. Я слышу их голоса и хочу заглушить их своей игрой, а заодно хочу заглушить детский плач. У меня не получается. Я хочу сказать, что это не я, что это не моя вина. Я кричу: «Вы разве не слышите? Вы не слышите?» А сам играю и при этом наблюдаю за дирижером, потому что он продолжает управлять оркестром, как будто тот и не переставал играть.